Неприятно неожиданное падение даже с высоты одной ступеньки. Но обрушиться, как это сделал Перегрин, во весь рост, да еще на всю длину рук, в яму с холодной вонючей водой, чудовищно, кошмарно, почти смертельно. В первую секунду мистер Джей ощутил лишь физическую боль. Он поднял глаза на столб света, в котором бешено крутились пылинки, почувствовал, как его пальцы в перчатках скользят по дереву, и ухватился покрепче. Зловонная ледяная вода плескалась у самого подбородка. Он висел на вытянутых руках. «Боже милосердный!» — взмолился Перегрин. «Не дай мне захлебнуться в этой невыразимой мерзости. Сохрани мне жизнь!» Руки, разумеется, не смогли бы выдержать его вес. Значит, его удерживает на поверхности жидкость, в которую он упал. А где она собралась? В гардеробе, который превратился в отстойную яму? Лучше не гадать, лучше проверить. Перегрин подвигал ногами, и смрадные волны заколыхались едва не у самого рта. Ничего твердого нащупать не удалось. Мистер Джей спросил себя, сколько времени ему удастся провисеть вот так, и в сознании всплыла цитата из Гамлета. «Сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет?» «Что же все-таки делать? Выпрыгнуть на манер лягушки?» «Пожалуй, стоит попробовать, чтобы хоть ухватиться покрепче». Перегрин подогнул ноги, силой отжал их и одновременно ухватился за край сцены. На миг ему показалось, что попытка удалась, однако ладони соскользнули из-за перчаток, и он снова повис на одних пальцах. «Да, влип он основательно, ничего не скажешь. Клерк, если ему удастся провисеть достаточно долго, не появится ли кто-нибудь из конторы, чтобы поинтересоваться, почему он не вернул ключи? А когда? Когда?» «Господи, ну почему он спровадил этого человека с масленкой, Джобинса? А если закричать? Быть может, где-то есть выбитое окно, через которое в здание залезают бродяги». Перегрин набрал в грудь воздуха и, приобретя таким образом дополнительную плавучесть, приподнялся над водой. «Эй! Эй, Джобинс!» Голос прозвучал глухо, придушенно. Выдохнув, Перегрин погрузился до прежнего уровня. Он провисел так целую вечность и, наконец, почувствовал, что тело выходит из подчинения. «Надо что-то делать, немедленно!» «Еще раз попробовать выпрыгнуть. Если бы найти хоть какую-то твердую опору. А вдруг его ноги болтаются всего в нескольких дюймах от дна? И что, собственно говоря, является дном? Пол гардероба? Переход под сценой? Днище люка?» Перегрин сильнее вытянул ноги, но так ни во что и не уперся. Вода поднялась до самого рта. Он подогнул ноги, резко выпрямил и толкнулся вверх. Перед ним мелькнул зрительный зал. Только бы положить на край локти. Нет, сорвалось. Однако в то самое мгновение, когда перед глазами Перегрина возник зрительный зал, до его ушей долетел знакомый протяжный звук. В последнюю долю секунды он увидел луч света и услышал чей-то кашель. «Эй!» — заорал Перегрин. «Сюда! Скорей! Помогите!» Он снова висел на одних пальцах, но в здании совершенно точно появился человек. Доносились его шаги, приглушенные рваным ковром. «Сюда! Сюда! На сцену!» Шаги стихли. «Вы слышите? Ради Бога, поднимитесь на сцену! Скорее! Я упал в люк, я тону! Почему вы молчите?» Снова звук шагов, потом где-то неподалеку скрипнула дверь. Перегрин предположил, что это дверь ближайшей ложи. Шаги приближались. Вот они уже на сцене. Сейчас еще чуть-чуть. «Кто вы?» — спросил Перегрин, запрокидывая голову, чтобы лучше видеть отверстие люка. «Загляните сюда, в дыру. Видите мои руки? Я в перчатках. Не наступите на пальцы. Помогите мне выбраться!» Он почувствовал, как его схватили за запястье. В ту же секунду на фоне светового столба силуэтом возникли мужские плечи и голова в шляпе. Черт лица Перегрин различить не мог. «Мне много не надо», — быстро проговорил он, выбивая дробь зубами. «Только потяните, и я выберусь». Голова в шляпе исчезла из поля его зрения. Долгожданный спаситель перехватил поудобнее руки и только после этого, наконец, произнес первые слова. «Вот так, ну, давайте». Перегрин оттолкнулся по лягушечьи, почувствовал рывок вверх, упал животом на край люка и выполз на сцену к ногам человека, различив только дорогие ботинки, острые края брюк и подол отличного пальто. Он дрожал с головы до ног. «Спасибо, я вам несказанно благодарен. Боже, какой смрад!» — бормотал Перегрин, поднимаясь на ноги. Его спасителю было лет 50. Теперь Перегрин смог разглядеть его лицо. Оно было очень бледное. На голове у человека оказался котелок, а его одежду без всяких натяжек можно было назвать безукоризненной. «Полагаю, вы мистер Перегрин Джей?» — осведомился спаситель ровным, вежливым и невыразительным голосом хорошо воспитанного человека. «Да, я. Мне сообщили о вас в агентстве по недвижимости. Вам необходимо принять ванну и переодеться. Моя машина на улице». «Извините, сэр, но в таком виде я не могу сесть ни в чью машину», — стуча зубами, сказал Перегрин. «Вы чрезвычайно любезны, но...» «Подождите минуту. Или нет, пойдемте в фойе». Перегрин, подчиняясь повелительному жесту, прошел вперед, его спаситель за ним. С мистера Джея стекала вонючая жидкость, она капала с кончиков перчаток, чавкала и хлюпала в башмаках. Таким порядком они прошли через ложу, коридор и очутились в фойе. «Подождите, пожалуйста, здесь, я сейчас вернусь», — распорядился безукоризненно одетый человек. Он вышел на улицу, оставив дверь открытой. Перед порталом театра на причальной набережной стоял Даймлер с шофером. Чтобы хоть чуть-чуть согреться, Перегрин принялся прыгать и хлопать себя руками. С него летели брызги, на промокшую одежду садилась взбудораженная пыль. Спаситель вернулся вместе с шофером, который нес шерстяной плед и тяжелый макинтош. «Все снимите, наденьте вот это и обернитесь пледом», — предложил Перегрину незнакомец и приподнял руки так, словно собирался помочь ему раздеться, несмотря на явное отвращение. В то же время его словно тянуло к Перегрину, и тому вдруг показалось, будто его о чем-то просят. «Позвольте мне...» «Ни в коем случае, сэр! Прошу вас!» «Нет, не нужно!» Незнакомец перестал настаивать и отошел, сложив руки за спиной. Перегрин с удивлением заметил, что эти руки дрожат, и подумал: «Господи, ведь сейчас еще только утро! Лучше бы поскорее раскланяться с великодушным щеголем, но как?» «Позвольте вам помочь, сэр!» — прервал его размышления шофер. «Вы сильно замерзли?» «Я справлюсь сам, мне бы только ополоснуться». «Вы обязательно вымоетесь. Оставьте все здесь, сэр, я позабочусь о ваших вещах. Ботинки, наверное, снимать не стоит. Этот плащ вполне сойдет, а плед очень теплый. Ну как, готовы, сэр?» «Мне бы только добраться до такси, тогда избавитесь от ненужных хлопот». Неизвестный спаситель обернулся и, глядя не в лицо Перегрину, а на его плечо, произнес: «Идемте, умоляю вас». Перегрин, чрезвычайно смущенный экстравагантностью выражения, больше не возражал. Шофер быстро прошел вперед и распахнул дверцы машины. Перегрин увидел, что на полу и на сиденьях разосланы газеты. «Садитесь, пожалуйста», — сказал спаситель, — «я за вами». Перегрин прошаркал к машине и забрался на заднее сиденье. Подкладка макинтоша противно липла к телу. Он поплотнее запахнулся в плед и стиснул челюсти, пытаясь унять дрожь. «Эй, глядите, ну и тип!» — раздался с улицы голос какого-то мальчишки. Из проулка появился страж Фипс Браса и уставился на машину. Двое прохожих тоже остановились поглазеть на происходящее. Шофер запер дверь театра сразу, как только его хозяин покинул портал. Затем он принес одежду Перегрина, держа ее в вытянутой руке, забросил в багажник и сел за руль. В следующую секунду они уже катили по набережной.